Глава третья. По прибытии князю доложили, что Малфрида на Хортице. Однако встретиться с ней сразу не удалось. И Малуша, и Свенельд, и иные вои подтвердили, что была тут чародейка, в крепости прохаживалась, над Днепром гуляла, к дубу священному с подношением ходила, а потом... Ищи-свищи, ведьма ведь что кошка бродячая, хочет, вертится рядом, а захочет, сбежит, куда сама пожелает. Святослав поворчал немного, даже Малуши попенял. Мол, почему подле себя мать не удержала? Неужто и поболтать с той не о чем было? Ну и что с того, что чародейка на внучек поглядеть хотела? Вот и показала бы ей девчонок. Малфрида бабка им родная, как-никак. И нечего хмуриться Малуши на его слова. Ей вообще ни к чему хмуриться, когда князь к ней прибыл. Подарки вон привез, и шаль золотистую с длинной бахромой, и колты-подвески византийской работы. И башмачки остроносые до самой подошвы, шитые жемчугом. Он ведь даже когда с печенегами бился под Киевом, приберегал те гостинцы для лады своей. И обнял, приголубил Малушу, чтоб не дулась, увел от всех в хоромину. Но долго миловаться с возлюбленной Святославу было не досуг. Разместив прибывших новобранцев на правом берегу Днепра, где можно было стать широким станом и где их обучением занялся опытный воин Калакир, Святослав велел своим воеводам собраться на совет в гриднице крепостцы. Пока собирались они, Святослав смотрел в сторону ворот, где еще недавно высилась деревянная изба с крестом на кровле. Так еще Ольга повелела некогда. Пару лет назад Святослав велел спалить ее, и ныне там, где стояла церковь христиан, светлели новые бревна чистокола, ладно вписавшись в длинную вереницу заостренных свай, окружавших укрепления на Хортице. Святослав был доволен, что велел ту хоромину разрушить. Нечего тут поклонникам распятого молиться, да развеивать те дивы, что истори водились на Хортице. Зато от самой крепости нахоженная тропа вела туда, где испокон веку высился громадный дуб, подле которого славили Перуна-громовержца. Вот это божество! Когда Перун несется по темным тучам, мечет стрелы молнии, гремит в поднебесье, весь мир замирает. А Христос этот... «Коль позволил себя распять, какой ты бог!» Ну а к дубу священному Святослав сходил, едва переправился на плоту на Хортицу. На требу не поскупился, и барана отдал на алтарь, и золотое обручье, и мешок с белояровой пшеницей. Сам долго стоял у дуба, шептал что-то беззвучно. «Что надо, то Перун и так услышит». И ответит, как всегда отвечал. И как отвечал, сколько походов свершил Святослав, и всегда ему были удача и слава. Одно тревожило князя — нет вестей из Болгарии. Святослав сразу после того, как отогнал печенегов от Киева, отправил туда гонца, но тот не вернулся, может, сгинул в пути, может, другого отправить. Да к лешему все, скоро Святослав сам объявится в болгарском царстве, надо только Малфриду сперва повидать. И где эту оглашенную носит? А на совете воевод в гриднице князь сказал собравшимся: «Долго сидеть тут на Хортице я не собираюсь. Вот обучат Калакир и иные воеводы новобранцев, и я их сразу же отправлю на ладьях по Днепру до самого Русского моря. Дальше они пойдут вдоль побережья к устью Дуная, где я свою новую столицу Переяславец ставлю. Я же с испытанной дружиной и теми витязями, что несли службу на Хортице, отправлюсь по суху до самого Дуная. Ибо задумал я одно дело. Сообщили мне, что между Бугом и Днестром ныне кочует печенежская орда моего приятеля хана Кури. Вот и чаю приобщить его к нашему походу. Печенеги в Болгарии нам пригодятся. Конница у них хороша, и воины они храбрые». Святослав всегда высказывался решительно и скоро, а уж потом воеводы речи вели и обсуждали решение князя. Вот и сейчас загалдели, посыпались вопросы. Многих удивляло, зачем водным путем отправлять молодежь воинскую, зачем разделять отряды. Да и разумно ли предлагать печенегам Кури воевать вместе с русами в Болгарии, когда Святослав, отправляясь на Болгар, уже заключил союз с мадьярами? А мадьяры и печенеги никогда меж собой не ладили. Ныне оседлые мадьяры еще не забыли, как они делили степи близ устья Днепра с печенегами, и те изгнали их всем племенем. Так как же Святослав надеется их объединить? Да и Хортицу без охраны оставлять нельзя. Не ровен час печенеги опять выйдут к порогам. Это сейчас они развеяны, как прах. А если сойдутся опять? Кто защитит Хортицу? Кто отгонит копченых с днепровских порогов? Да и Малушу с дочерьми нельзя оставлять без надежной защиты. Последний довод высказал Свенельд. Святослав даже хмыкнул, ишь, волнуется о дочери, от которой некогда отказывался. Иные не ведают, что это он родитель Малуши, а не какой-то лекарь, Малк из Любича. Только когда все высказались, князь принялся отвечать. Он восседал во главе длинного стола, сперва чинно, как и положено предводителю, откинувшись на резную спинку кресла, положив руки на подлокотники в виде конских голов. Но пока говорил, едва сдерживался, чтобы не вскочить, а затем даже кулаком по столу хватил так, что кубки подскочили. Привычному к вольной походной жизни князю в палатах было тесно, душу словно маяло что-то, но отвечать надо было. Люди верят князю, когда он не скрывает ничего, когда делится, дает знать, что у него все продумано и решено. Говорил Святослав, отряды тех новобранцев, что к коням не приучены, следует отправлять водой, чтобы не тормозили быстрые переходы войска. А с печенегами и мадьярами он поладит, добычу им пообещает богатую, отдаст под руку кое-какие захваченные болгарские города и усадьбы. Печенеги они жадные, добыча их всегда прельщает. Что касается защиты Хортицы, тут князь помедлил, а затем, обратившись к Свенельду, закончил. «Неужто тут кто-то думает, что я ладу свою и детей своих без защиты оставлю? Пока Хортица не будет укреплена достойно, я отсюда ни шагу». А что надумал, так и не сказал. Может, потому, когда воеводы гурьбой покинули покой, Свенельд остался за столом? «Что-то ты темнеешь, князь Пресветлый». «А тебе все надо знать», — огрызнулся Святослав. И гневно, сквозь стиснутые под ощетинившимися усами зубы, добавил: «Привык ты при матушке главой Руси себя чувствовать. Но я тебе не Ольга, которая во всем своего воеводу слушала». Какое-то время они смотрели друг на друга, Святослав из-под лобья. Взгляд Свенельда казался спокойным, но желваки-то на скулах вздулись. «Ты меня прошлым не попрекай, княже, ибо попрекнуть меня нечем. Никогда против тебя не шел и впредь не пойду, так что злоба твоя пустая». И умолкли оба, думая об Ольге. Святослав вспоминал, как родимая упрашивала во всем слушать Свенельда, почитать и не обижать его, если любит и чтит ее. Свенельд же помнил, как перед смертью возлюбленная просила помогать во всем ее сыну, сдерживать, когда сверх меры ретив, советом мудрым охлаждать. Казалось, и в самом деле дух Ольги остудил их головы, унял готовую вспыхнуть ссору. Святослав заговорил сдержанно. «Ладно, воевода, если резок был, прости, ты пойми, что меня волнует. Столько времени прошло, а вестей из Болгарии все нет». Свенельд вздохнул. Он давно понял все заботы и тревоги князя не здесь, не на Руси, править которой Святославу суждено, а в земле, которую он мечом покорил. В известном смысле это даже хорошо. Вон сколько земель князь подчинил. Вятичей — своевольное племя, булгар черных, поклоняющихся Магомету, да и все прочие племена, живущие вдоль берегов Волги, заставил силу свою почувствовать. Саму Хазарию свалил и до моря Хазарского дошел, да только порушив все и захватив богатую добычу, возвращался без заботы, что с этими землями и оставшимися на них людьми потом станется. Свенельд одно время князю советовал: «Оставь своих людей в покоренных краях, дай им отряды, пусть Руси оттуда служит и дань платят». А что же Святослав? «Не хочу дружину свою делить ради чужих земель, не желаю возиться с местами, кои мне чужды. Пришел, покорил, награбил добра и восвояси». Нет, Свенельд этого не разумел. Какая держава могла бы под рукой княжей быть? А он все дальше летит, скачет, ведет воев. Этим его хитроумный Калакир и взял. Новые победы посулил, новые богатства. А в итоге Болгария полонила сердце неуемного Святослава. Ее-то он бросать не собирается, нет. Править оттуда задумал. Но это еще неведомо, как на это Базилевс византийский посмотрит. Сейчас Святослав глядел на воеводу в упор, ждал ответа. И тот, подумав, сказал: «Ты кого оставил в Болгарии всем распоряжаться? Волка? Воеводу Дикого? Так что ж ты думаешь, он послание тебе писать будет?» «Ох, и не любишь ты волка, Свенельд!» — хохотнул Святослав. Голубые глаза прищурились, остро сверкнули. «Отчего бы? От того, что сражался волк похлеще, чем сам прославленный Свенельд? Вспомни, любое дело ему по плечу было, с любой задачей справлялся. Справлялся. Да только жесток он без меры. Страх и ужас в Болгарии сеял. Вот потому и оставил я его, чтобы в страхе болгар держал. Ты вон с патриархом Доростола, панка, дружбу завел. Царя болгарского Петра не позволил зарубить в монастыре, где тот от воев моих укрылся. Убедил меня, что болгары охотнее мою власть признают, пока Петр у меня. Так что должник твой, царь болгарский. Но что с того? Разве за это время панко или кто еще отписал тебе? А они грамотные, могли бы прислать весточку. Они не волк дикий, как ты его зовешь. Я не забыл еще, как этот длиннорясый тебе руки целовал, когда ты храмы болгарские моим воем рушить не позволил. А сейчас, небось, пляшет от радости перед своими иконами, довольный, что нужда заставила меня увести дружину. Но и Глеб, братец твой, тоже не шлет вестей, — заметил воевода. Может, и спокойно все, раз Глеб тихо сидит. Сказал то, что и должен был сказать, помянув оставленного в Болгарии брата Святослава. Но князю от этого только горько сделалось. Не было у него веры брату Глебу. Тот был тихоня замкнутый, давно решивший стать христианином. Да и кем ему быть, тени бесцветной? Матушка хоть и сама крестилась, а сокрещенным Глебом так и не стала дел иметь. Но и не противилась, когда Святослав брата с собой в поход на Болгар взял, даже сказала, хватит Глебу в скитах сидеть да от людей хорониться. Может, побывав в краю христианском, он хоть как-то себя проявит. И Глеб вроде старался. В сечах, правда, не участвовал, да и куда ему. Однако, когда Святослав наказал ему наводить порядок в покоренных градах, справлялся. И многих к себе расположил, когда в храмы входил, молился, как иные бояре болгарские. А потом их принимал, вел беседы, вызнавал нужды и начинал восстанавливать то, что во время войны порушено было. «Ладно, ступай, Свенельд», — тряхнул головой князь так, что рубиновая серьга в ухе закачалась, блеснув алым. «Поговорили и хватит». Но воевода все же спросил, сколько думает князь оставаться на Хортице. Святослав выстрелил взглядом из-под выгоревших светлых бровей. Сказывал ведь уже. Но все-таки уточнил. После того, как отметят праздник Стребога, сразу и тронутся они. После Стребогового дня жара обычно идет на убыль. День Стребога отмечался 21 августа. Самая пора выступать в долгий путь по степям, чтобы ни люди, ни кони не маялись во время переходов и были готовы ко всему. «Значит, рассчитываешь дождаться Малфреду?» — догадался Свенельд. — Только учти, князь, помнит она, что ты не выполнил ее наказ у Вятичей, а потому дорогую плату за помощь попросить может. — Да иди уже, иди, надоел! — сорвался с места князь. — Мои дела с Малфредой не твои. Свенельд хотел еще что-то добавить, но раздумал, вышел, склонившись на ходу под притолокой. Святослав опустил голову на руки. Сидел неподвижно, казалось, задремал. Но вмиг выпрямился, когда услышал рядом негромкий игривый смех. Малфреда! Как проникла сюда, если рынды с оружием у входа стоят. Хотя этой оглашенной ничего не стоит и на них морок навести. Она на это мастерица, у тех же вятичей. «Искал меня, княже!» Растрепанная, словно птица, едва сложившая крылья, она сидела на подоконнике широкого окна. Накидка темно-багряного цвета скрывала ее руки, увешанная амулетами грудь бурно вздымалась. Святослав, увидев, просиял. С детства привязан был к дивной чародейке, радовали его их встречи. Даже перед Ольгой за ведьму заступался, порой сердился на матушку, что так гнать Малфреду приказывала. Ведь сколько силы в чародейке, князь не раз в том убеждался. Как убеждался в ее несказанном очаровании. Любого присушить к себе может, даже не стараясь. Да и сам он сколько ни крепился, но потом сам же и пришел. Но то для дела требовалось. Уж больно много воли колдунья в краю вятичей забрала. Надо было ее усмирить. А усмирить да лишить сил чародейку можно только плотской любовью. Вот Святослав и посетил ее одной глухой ночью. Но вспоминать о том, что было тогда, ни сам князь, ни ведьма не любили. Поэтому сейчас, радостно обнявшись и облобызавшись, оба тут же отступили друг от друга, потупив очи, и оба вспомнили о малуше. Потом Святослав сказал: «Жалуется мне на тебя лада моя. Говорит, дочь нашу ты хочешь взять в ученицы?» «Хочу. Но малуша противится, к Свенельду обеих внучек от меня упрятала, А уж он там все святой водой окропил, стражу поставил. Стража-то мне что пыль, а вот вода его святая. Да неужто она сильнее, чем наша чародейская? Развел руками князь. Брось дурить, ведьма. Я эту святую воду пивал в храмах болгарских, как родниковую, только бы жажду утолить, и что? И ничего не сталось. С тобой-то не станется. Малфреда потупилась, а потом вскинула темные, как ночь, очи. Ну так как? Отдашь мне Ереську или Ольгеньку? Что тебе до них? А я науку свою передала бы родной кровинке. Святослав посуровил, сказал, что думать еще о том будет. Отдать ведьме дочь значит позволить увести ее невесть куда, а его дочери все ж княжны. Это мне и Малуша говорила, нахмурилась ведьма. Ну, раз так, то полетела я дальше, князь. Уже поворачивалась к окну, будто выброситься хотела, но Святослав успел схватить за полу, удержал. «Да что ты все о девчонках этих? Про внука узнать не желаешь ли? Или про сына своего Добрыню?» «А, что с ними? Вроде как Ольга Владимира при себе вырастила, княжичем назвала. Ему хорошо, пусть даже иные болтают, что он сын рабыни. Придумают же. Ну а мой Добрыня Владимира в обиду никому не даст, я в нем уверена. Он и при Ольге гриднем стал, возвысился, дом на Подоле Киевском имеет. Я о том знаю». «А того не ведаешь, что внука твоего я князем новгородским поставил», сказал, гордясь, Святослав. «Слышишь, чародейка, Владимира, как равного моим сыновьям от предславы поставил. Князем будет, как и они. Ярополк мой в Киеве вокняжется, Олегу древлянским краем править, а Владимиру княже стол в Новгороде. Пока он юн да неопытен, при нем сын твой советником и управителем будет. С послами новгородскими сынок твой сошелся, люб он им. Они князя себе просили, вот Добрыня и надоумил их Владимира в Новгород взять. Ну как, довольна?» Малфреда запустила тонкие пальцы в волосы, откинула их за плечи. О чем думала? Святослав благодарности ждал, обрадовать думал, а она только и сказала, что всегда знала, что Владимира ждет высокая доля. Да и о Добрыне ей нечего переживать, сынок ее всегда разумный был и хваткий, своего не упустит. А вот девочки... «Заладила, девочки, девочки!» — отмахнулся Святослав. «Нет, чтобы поблагодарить за внука. Бабка ты ведь ему. Хотя какая из тебя бабка?» — засмеялся Святослав и посмотрел на чародейку тем особым мужским взглядом. «Ишь какая, пусть растрепана. Стройная, как девица-славница, статная, даже самого князя чуть повыше будет. Глазища же, такие глазища, что смотрелся бы в них, как в омут. Но омут тот темен, чего только в нем не углядишь, особенно как замерцает там янтарный потусторонний свет. Ведьма все-таки. Однако ведьмовство Малфреды Святослава никогда не отталкивало, даже выгоды сулило. Вот князь и поведал ей о своих планах. Он уехать должен, но перед отъездом просит Малфреду службу сослужить. Пусть оградит она Хортицу чарами, защитит волшебством и страхами остров, где он Малушу с детьми оставит, да так, чтобы сюда ни один враг не посмел сунуться. Сам князь, конечно, к Малуше и дочерям охрану приставит, да и Хортица, окруженная глубокими водами Днепра, не всякому врагу по зубам. Но и колдовской оберег не помешает, так что пусть Малфреда постарается. А уж то, как она умеет диво поднимать и морок наводить, Святослав не раз видел прежде у тех же вятичей. «Ты бы вятичи при мне не поминал?» — отрывисто произнесла ведьма и отступила от князя. «Обманул ты меня тогда, Святослав. Клялся, что если приведу к тебе старшин вятичей, ты только ряд с ними уложишь, а под Русь брать вольное племя не станешь. А сам что? Заманил меня, очаровал и бессильный оставил. Хитер и коварен ты, Святослав. А если я Малуше о том поведаю? Только попробуй», — сверкнул из-под усов крепкими зубами князь, словно зверь клыки выказал. «И тогда что?» — хохотнула ведьма. «Неужто велишь наказать?» «Нет, ты ведь не особо и противилась, когда я пришел к тебе в ту ночь. Я-то знаю, как ты по мужской ласке тоскуешь. Чары чарами, а сама ведь знаю, чего хочешь». Какое-то время они смотрели друг на друга, глаза Малфреды полыхнули колдовской желтизной, зрачок сузился, как у хищной птицы. Но и у Святослава тоже огонь во взоре, и непонятно, чего в нем больше, гнева или потаенного желания. Малфреда отвернулась первой, да и Святослав будто устыдился. прошелся вдоль длинного стола, зачем-то переставляя кубки. Не надо было напоминать ей, сам ведь хотел забыть. Малфреда она, ну, как бы и не человек даже, а ведь есть в ней нечто, потому и Святослав всегда положиться на нее может. Особая правда и уважение к его власти. Еще княгиня Ольга сказывала, какая Малфреда не есть, а правителей Руси она чтит. Вызывая к себе ведьму, Святослав рассчитывал умаслить ее известием, что внука ее князем новгородским поставил. Несмотря на то, что многие поговаривали, что негоже сына служанки Малуши возвеличивать при сыновьях от законной княгини, а Малфреда только обронила спокойно, мол, и сама о том знала. Но знать одно, а на самом деле возвысить Владимира другое. И ведьма должна благодарить князя за его решение. Но как поступит эта дикарка, Святослав не всегда мог угадать. Особенно сейчас, когда нуждался в ее помощи. «Или не хочешь ты, чтобы опять мы в ладу были, а, чародейка?» — спросил князь спустя время. «Ты пойми, я не только о Хортице забочусь. Я о Малуше пекусь, о дочках наших. Не могу же я ее снова в Будутино отправить. Что с ней там станется, если я далеко буду?» «А ты объяви ее своей сулужью», — усмехнулась Малфреда. «Хватит ей волочайкой при тебе жить. Княгиней сделай. Вот обоснуюсь в Болгарии, отстроюсь, так и Малуша княгиней моей станет. А царство свое буду с ней возводить в тех краях. А пока ты это... Поворожила бы ты мне Малфреда?» — неожиданно попросил Святослав. «Нет», — отрезала ведьма, — «гадать не буду. Я и матери твоей объясняла. Ворожба не только будущее открывает, но и беду приносит. Тебе этого надобно? Ты и без того в себе уверен. Задумал — сделал. Зато и уважаю тебя. Слабость же и неуверенность в грядущем не к лицу тебе, князь Пресветлый». Ишь, как загнула. И после этого как просить? «Но ты ведь на Владимира, внука своего, гадала?» — нашелся Святослав. «Сама сказала, мол, знаю, что его славное будущее ждет». Малфреда вздохнула глубоко. Легко села на край стола, ногами заболтала, как девчонка, а глаза стали глубокие и знающие. «Откуда про Владимира знаю, не спрашивай. Тут и без гадания чувствую. Будет Владимир велик и почитаем, однако к худу это или к добру не ведаю. А вот если отдашь мне Ереську или Ольгеньку, я постараюсь помочь тебе». Святослав задумчиво потеребил серьгу в ухе. «Может, ляд с ним? Пусть забирает одну из девчонок. Но что на это Малуша скажет? Она ведь упрямая. С ней ладить надо, не то еще уйдет невесть куда. А Малуша нужна ему, ибо стала для него родной и близкой, бесконечно дорогой. И где бы ни ходил в походах князь, какие бы воинские дела и тревоги его не переполняли, ему важно было знать, что Малуша ждет, что примет всегда, успокоит, обласкает, даст сладость любовную, какую ни одна другая дать не сумеет. Но и решимости Малуши не занимать, если надумает что. Так что ж делать? Святослав задумался, подпер бритую голову крепким кулаком, смотрел в проем широкого окна, за которым еще золотились краски заката. И шум долетал. Прибыли те из воинов, что на постой в крепости Хортицы расположились. Слышалось, как кулаки рязычным голосом отдают команды, где кому обосноваться. Святославу сейчас туда поспешить бы, он с дружиной как одно целое, а тут с этими бабами. Ну, договорились бы сами между собой, а он бы и не мешал. Князь отвел за ухо сползшую с макушки прядь, посмотрел из-под лобья на невозмутимо болтавшую ногами чародейку. По виду ее понял, не сомневается, что князь уступит. Однако еще от мудрой матери Святослав перенял одну истину. «Если что-то тебя не устраивает, отложи решение на другой час, а там видно будет». Он выпрямился, расправил плечи. «Давай так уговоримся, голубушка. Сперва ты мне Хортицу охранишь, для своих же, для дочери и внучек постараешься. А потом я тебя с собой в Болгарию покликать хочу. Службу мне там сослужишь, если понадобится. А как справишься, заберешь любую из моих дочерей с моего разрешения. Годится такой уговор?» Малфреда медлила с ответом. Про то, что Хортицей она займется, сама уже решила. А вот ехать за 3-9 земель... Ведьма знала, что ее сила может ослабеть там, где люди верят в Христа. Бывала она однажды в такой стране. Помнит, как развеиваются там чары. И в Болгарии, говорят, люди давно приняли крещение. Но ведь знает она и то, что Святослав в Болгарии капища возводит, что всякого из местных, кто туда ходит, особо возвеличивает. А там, где есть люди, почитающие старых богов, всегда найдется место и для ведьмы с ее колдовством. Она так глубоко задумалась, что не сразу обратила внимание на раздавшиеся за дверью шаги. Кто-то поднимался по лестнице, смеясь и с кем-то переговариваясь. Голос молодой, сильный, с хрипотцой и легким иноземным выговором. Потом князя окликнули по имени как равного, и, не дожидаясь ответа, гость вошел, заслонив с собой проем. «О, так это она и есть чародейка Малфрида!» Стоял у порога Витязь, рослый да статный, в сверкающей кольчуге и алом плаще, небрежно переброшенном через плечо. Черные волосы пышной шапкой обрамляли высокое чело, сам пригожий, темноглазый, с ясной улыбкой. Но обликом не из наших, сразу видно. Нос прямой и тонкий, лицо продолговатое и костистое, скулы выразительные, смуглые от загара, отчего зубы еще белее кажутся. И какое-то лукавство в его взгляде, но еще больше восхищения. Вон как смотрит. Сложил руки на груди и прислонился к дверному косяку, а сам, кажется, обнимает тебя взглядом, даже губы облизнул, словно сладко ему стало. Малфреде нравилось, когда на нее так смотрели. Невольно ответила ему взглядом из-под ресниц, чуть склонив голову на бок. Что с того, что растрепана? Малфреда знала, что даже самая нарядная и ухоженная красавица ей не соперница, если ей кого захочется. А уж красине этого иноземного ей, ох, как захотелось! Тело наполнилось сладкой тягой, внизу живота тепло разлилось. Святослав, переводя взгляд с ведьмы на Калакира и обратно, не сдержался, хохотнул. Этот Ромей бабам всегда нравился, на какую глянет, та и его. Вон и Малфреда просияла, одернула складки накидки, заерзала, и глаз с Патрикия не сводит. «Это еще что за хоробр?» «Я?» — шагнув вперед, переспросил Калакир. «Ох, князь, представь меня этому дивному созданию! Да скажи, что не враг я ей, что давно мечтал увидеть прославленную колдунью, а что она так красиво даже не мыслил!» Князь насмешливо потеребил ус, но этот живо уговорит ведьму на все что угодно, надо было раньше его звать. И пока Святослав объяснял, кто из них кто, пока говорил, зачем Малфреду покликал, эти двое глаз друг от друга отвести не могли. Князь опять засмеялся, а там и отступил, подумав, что лучше бы оставить их наедине. С чародейкой князь уж обо всем поговорил, а дальше пусть Калакир уламывает упрямую дикарку. «Можно мне будет увидеть ваше волшебство?» — спросил у Малфреда Ромей, даже не заметив, как вышел Святослав. «Я немало слышал о чудесах этой земли, но когда прибыл, сплошное разочарование. Ни живой, ни мертвой воды, ничего дивного вообще». «А чужакам наши дивы и не надобно видеть. Ты вот иное скажи мне, хоробр, откуда речь нашу так хорошо знаешь?» Калакир поведал, что родом он из Корсуня, куда нередко заезжают торговцы из Руси. Вот и научился у них. А позже, когда служил под командованием Никифора Факи, сражался вместе с отрядом русов на Кипре. Среди них у Калакира было немало добрых приятелей. Они и поведали о тех чудесах, что творятся на Руси. Малфреде нравилось, как он говорит, просто и доверительно. А еще больше ей нравилось, как он смотрит на нее. Восхищение в его карих глазах так и светилось. «А не убоишься ли ты страхов наших?» — спросила лукаво. «Когда чары творятся, даже самые храбрые бледнеют, а то и бегут без оглядки. Ну, если такая, как ты, их не боится, то отчего же мне страшиться? Нет, не испугаюсь. Не хочу, чтобы ты меня трусом сочла. Я иного хочу». И он мягко взял ее руку в свои. «Хочу нравиться тебе». «Ну, что ты отвернулась? Не доверяешь? Мне князь твой доверился. Другом назвал». Но Малфреда думала о другом. Ромей. Корсунец. Человек Никифора Факи. Наверняка крещеный. А там, где христиане, никакого чародейства быть не может, и она холодно отстранилась от пригожего чужака, небось и крест прячет под одеждой. «А ну-ка покажи мне твою грудь!» — неожиданно приказала ведьма. Калакир сперва опешил, потом рассмеялся, небрежно откинул плащ, стал разоблачаться, расстегнул заклепки на наручах толстой кожи, уронил их на половицы. Потом начал стаскивать кольчатый доспех, расшнуровывать стеганую панцирную куртку на груди и при этом смотрел на Малфреду, не отрывая глаз. А она вдруг позабыла о нательном кресте и подумала невесть о чем. О том, что плечи у Ромея широкие, а руки мускулистые и сильные, шея крепкая, а пропотевшая рубаха пахнет сильным мужским телом и какими-то незнакомыми травами. Когда он обнажился по пояс, она проследила взглядом, как с его поросшей темными волосами груди по мускулистому животу спускается, сужаясь тонкая дорожка, уходя под опоязку пестрых штанов. И ей захотелось прикоснуться к нему, что она и сделала, медленно, осторожно. Провела кончиками пальцев по его чуть влажной шелковистой коже, пропустила темную грудную поросль сквозь пальцы и услышала, как Ромей задышал тяжело в унисон ее срывающемуся дыханию. Малфреда резко отступила, заставила себя опомниться. «Креста не носишь? Ты не христианин?» — спросила чересчур сухо. Калакир в первый миг опешил, потом рассмеялся. «Добился бы я чего-то в империи, если бы не был крещен. Да, Малфреда, чародейка, я христианин. Тогда чудеса наши тебе видеть не дано». «Отчего же? Христиане их не видят». Калакир явно огорчился. Провел рукой по груди, будто хотел нащупать там крестик, но не нашел. И опять поглядел на ведьму с весельем в глазах. «А если скажу, что я плохой христианин?» «Как это? Я так понимаю. Либо веруешь, либо нет. Ты-то веришь в своего распятого?» Ромей пожал плечами. «Да не думаю я о нем никогда. Меня окрестили еще младенцем, и пока я был мал, родители часто водили меня в храм, но я там все больше по сторонам глазел, а то и подремывал под песнопение с хоров. А как старше стал? Ну да, в церковь хаживал. Но не молиться, а поглядеть на красавиц, которых компаньонки Матроны приводили туда, да перемигивался с ними. А то и свидание назначал. А как в войско вступил, так вообще некогда стало молиться. Я к тому времени понял, что надо надеяться на себя, а не на Всевышнего, в боевом искусстве совершенствоваться, а не ждать чего-то, что подаст провидение. И судьбу я брал своими руками. Причем везение сопутствовало мне безо всяких молитв. Так что христианин я плохой. Не исповедовался и не причащался много лет, да и в храм входил. Уж и не помню даже, когда это было, вот и крест не ношу. Но по мне, что с крестом, что без него, все едино». Малфреда оценила сказанное. Вот перед ней Ромей христианин, а своего бога не чтит, забыл о нем. Этим он ведьме особенно понравился. Однако окрещен. Важно ли это? Чары подействуют на него или нет? Она подняла руку, раздвинув пальцы, но когтей выпускать не стала, только волосы взвелись и рассыпались по плечам, как при порыве ветра. Глаза поменяли цвет, стали желтыми, прозрачными, зрачок сузился. Калакир смотрел, как завороженный, ощутил вдруг, словно горячим ветром пахнуло, а потом холодом неожиданно обдало, даже озноб пробрал. Но прошел миг, и нет ничего, а чародейка смотрит испытующе. «Вот это да!» — ахнул Калакир. «А ну еще!» Малфреде в первый миг показалось, что она ослышалась. Впервые кто-то не испугался ее чар, и этим человеком оказался чужак, пришлый, да еще и крещеный. Но то, что при этом бывшем христианине она могла колдовать, Малфреду порадовало. «Ладно, Ромей, Калакир, будут тебе еще чары. Но не сейчас, а когда время придет». Она шагнула к двери, но Калакир удержал ее за руку. «Постой, не уходи так быстро». Малфреда засмеялась так, как только чародейка может, словно музыка журчащая зазвучала, словно жемчуг скатный рассыпали, а сама заглянула в темные очи Ромея, убрала легким движением с его чела упавшую прядь и сказала: «Нет, не удерживай меня сейчас, Калакир из Корсуня. Пойду я, князю обещала помочь. Однако, если ты, красень, не передумаешь и не убоишься колдовских чар моих, то приходи на исходе праздника с Стребога к священному дубу. Как роса вечерняя ляжет, так и приходи». С тем и удалилась.